Значить, если говорить конкретно, о каком государстве идет речь, очень сложно, потому что сегодня уже, значит, утеряны корни, которые названы в Библии по именам на сегодняшний день. И если говорить в общем, то речь идет о том человеке, который называется Антихрист. И он придет к власти в результате переворотов, в результате политических изменений. И будет так, как написано, уничтожит трех царей и сам станет выше. Я только что хочу сказать. Если где-то вы найдете, о ком-то написано, что ему дано время на срок 1260 дней или 42 месяца, или до времени времен и полувремени. Речь идет об Антихристе. О том человеке, который станет во главе мировой державы, мирового государства, которое объединит под собою все государства. И как раз там присутствует 3,5 года, а времени, времен и полувремени, это, значит, 2 года, год и полгода. Это те же самые 3,5 года, о которых мы не один раз говорили. 42 месяца, это тот же самый период. 1260 дней, это тот же самый период. 3,5 года, это тот же самый период. До времени, времен и полувремени, это те же самые 3,5 года. Но точно сказать, из какого народа он произойдет, то, наверное, будем знать точно тогда, когда это произойдет. Ну, попробуйте сегодня, ну, допустим, написано, что от его руки спасется только, вся земля будет подчинена ему, но спасут от его руки только Едом, Моав и большая часть сыновей Аммоновых. Но корни, то мы находим сегодня в Библии, и Едом, и Моав, и сыновья Аммоновы. А чего они, как они называются? Может, кто-то, кто копается в этих родословных, вполне возможно, он и знает. Ну и опять-таки не будешь утверждать вообще 100%. Если Бог не скажет, то он. Знаем только одно, что для того, чтобы показать всему миру и тому же самому дьяволу, что результат, что вся земля подчинена ему, не его эту способность, а Бог дал за бесчестие людей, которые не хотели Христа принять. И как свидетельство, что Бог остается Богом, возьмет все народы под свой контроль, а Едом, Моав и большая часть сыновей Аммоновых будут свободны. Потому что Бог от начала сказал, что я так сделаю, и он ничего не сделает. А поняли мысль, которую я говорю? Вот прообраз этого времени, значит, записан в вернейшем пророческом слове о времени Еровоама, когда Бог за нечестие Соломона отнял у него 10 колен, а 2 оставил за Давидом. Ради Давида. Вот тебе 10. За то, что у него так делается. Вы знаете, что Соломон, это прообраз Христа во время благодати. И вы знаете, что сегодня христианство, это не то первое христианство. По сути дела, оно погрязло в таких беззакониях, которых иногда уши вянут, как мы говорим, если мы сегодня открываем. Потому что здесь дело не в самом Христе. Но когда он сделал нас членами своего тела, то сегодня говорят так: каковы вы, таков ваш и Бог. Поняли, о чем я веду речь? И если написано в Библии, может быть, неудобно вразумительно, и воспылал гнев Божий на Соломон, он сказал, да то, что у тебя так делается, помните, по сути дела в том, что сегодня у нас делается в церквах, не Христос виноват. Но когда Бог гневается на нас, то Христос стоит между нами и Богом, И он на себя принимает и ходатайствует. Вы поняли логику? Когда сегодня мы согрешаем, мы оправданы Иисусом, но делаем то, что не надо. Вы согласитесь, Библия говорит, нет никого, кто бы делал добро и не грешил. Но что сказать, что никто бы делал добро никого, то не скажешь. Хотя бы однажды в жизни мы делали добро. А сказать, что не грешили, ну кто скажет, что нет? То по незнанию, то по бессилию. Но было, когда приходили, говорили, Господи, прости, правда? А да само Писание говорит, что, братья мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Это уже однозначно. Бог в своих планах никогда не планировал для нас окна, где бы мы могли распоясаться и грешить. Я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, это знаете что? Это как крайность, то мы имеем ходатая. Вы тогда не опускайте руки, что все, черта подведена, ничего поменять нельзя. Хотя Библия говорит, я вам пишу, чтобы вы не согрешали. Ну а если бы кто согрешил, то мы имеем Иисуса Христа праведника и так далее. Я же не буду цитировать этого места Писания. Поэтому здесь речь об антихристе. И возмещают отменить у них празднества, времена и закон. И все святые будут преданы его в руку его до времени и времен и полувремени. 3,5 года. Что значит преданы в руку его? Сегодня есть толкование, что значит, вот это преданы в руку, а то дьявол придет и сядет в церкви как Бог. Но никогда такого не будет. В церкви он никогда не сядет, как Бог. А истреблять, испытать, жизнь или смерть, сделает. И в этом смысле будут преданы в руку его. Вы помните, мы читаем, что здесь терпение и вера святых. Терпение еще сегодня, когда в отношении нас есть какие-то несправедливости, то мы начинаем жаловаться, куда-то писать, и смотришь, где-то помощь есть. Мы недавно штрафовали наших братьев за проповедь. Это в Малорицком районе. Дали довольно крупные штрафы. Они взяли, подали в суд. И суд рассмотрел дело и оправдал. Говорят, вы поступили неправильно. Вы не имели права им запрещать. Значит, идти на час уже возмущать. Так что, может, там еще им медали выписывать? Судья говорит, я не знаю, что им будете выписывать, но вы не правы. Вот их устав, вот закон, и вы несправедливо сделали. То вот в то время спасение будет только в терпении. Есть терпение и вера святых. И помните, но это опять-таки, я бросаю это как кость, для того, чтобы стало понятно. Надо объяснить приблизительно так, как я о Соломоне объяснял. Что вот горит гнев Христос, а тут гнев Божий горит на Христа. А Христос, а Бог Христа любит. Но в самом деле, он горел очень сильно, когда он грехи взял все. И даже распяли и убили, и погребли даже. Он же испытал на себе гнев Божий. Не потому, что он сам лично что-то делал. Говорит, он никакого греха не сделал. Но когда он стал заместителем, тогда в полную меру испил чашу ярости Господней, как написано. А чего не имеет полное право сказать, отец, прости, потому что я умер за него. И это правда. И против этой правды Отец Небесный не имеет что сказать. Потому что так было в его планах, и он так и сделал. Написала письмо, чтобы дали возможность проповедовать в онкологическом диспансере. Ну и ответ такой. Вы знаете, что онкологические больные – это смертники. А если Бог не вмешается, то никто им не поможет. Когда-то в свое время когда в гостинице «Горизонт», это уже было, мне кажется, после 90-го года. Вот в это уже время, когда читали лекцию, врач онкологического диспансера, ну, читал лекцию об этом заболевании, о мерах предупреждения и так далее, то ему задали вопрос. Значит, за время вашей практики, за время вашей работы, было ли когда-нибудь исцеление или выздоровление от рака? Тот сказал, помолчал, сказал, да, говорит, было два случая. Три. Ну, после добавил, на общении были баптисты. Были, но вообще не были баптисты. Поэтому они сами хорошо понимают, кто с этим делом связан, что есть в некоторых случаях влияние, они называют какой-то мощной силы сверхъестественной. Ну, а вообще-то это смертники. Ну, и сестра там проповедовала, и когда стали запрещать, она написала в горисполком просьбу за подписью 33 больных, которые там лежали, разрешить там проповедовать. Но ей дали такой отказ. На ваше заявление на имя председателя горисполкома по поводу посещения больных в онкодиспансере рассмотрено. А после согласования с отделом информации, отделом охраны здоровья и с администрацией онкодиспансера принято решение отказать вашей просьбе. Больные, находящиеся на излечении, принадлежат различным конфессиям, и ваши действия будут противоречить другим вероисповеданиям и ущемлять интересы людей, не разделяющих ваши взгляды. Как умно, правда? Никому. Ну вы дайте всем тогда. Вы дайте всем. Допустим, я проведу там Евангелие. Может быть, не свои доктрины, которые часто противоречат вступают. Вы дайте людям Евангелие. Пусть они разбираются. И спасают то Евангелие, не наши деноминации спасают. Вы меня понимаете хорошо. Не баптистская деноминация спасает. Не пятидесятническая, не харизматическая, не субботников. Евангелие спасает. И наша цель проповедовать людям мира не наши деноминации, не наши доктрины, а Евангелие. Они разберутся. Пусть разбираются. Здесь такой умный ответ. Чтобы один из вас не ущемлял другого, мы вам никому не дадим. И все. Пусть эти больные умирают, это дьявольская работа. Он напридумывал много чего. Тем, которые очень больны, он их обманывает, и будете жить, да? Когда уже приходят последние дни перед смертью, их ограждают в реанимации, никому доступа туда. Ну, то ж разумно с его стороны сделано. Вроде с одной стороны создать все условия, а с другой стороны ограничить доступ, чтобы, не дай Бог, кто-то Слово Божие не сказал на последние минуты жизни. Ведь никто-то не спасет, кроме Бога, через Его Слово. И потом надо сделать все, может быть, даже накормить его, чтобы никто не стукнул, чтобы никто не потревожил его сон, но обезопасить от самого главного, от Слова Божия. Вот оно и делается все. Я помню когда-то, кроме того, в государственных лечебных учреждениях не предусмотрено проведение культовых мероприятий. Это может привести к нарушению лечебно-охранительного режима. Сильнее не скажешь. Если умираешь, умирай. Это для тебя самое главное и важное – умереть. И духом, и телом умереть. Ну, что можно ожидать больше? Потому я помню, когда мы были, собрали у горисполкома, это в прошлом году было, представители всех конфессий, был Марченко, с Бреста на этом совещании. Там были вообще представители всех течений религиозных, которые в нашем городе. Ну, там разговор шел иногда на очень коротких волнах. И кто-то один встал и сказал: вы, говорит, хорошо говорите, но вы очень плохо делаете. Ну, так вот напрямую. А вы, говорит, делаете совсем по-другому. И ваши дела идут вразрез с тем, что вы говорите. Ну, и там было, значит, предложено, чтобы допустили верующих, значит, в школы, в больницы, чтобы вести работу против абортов, против наркомании, то ЦУПРИ сказал прямо: вы нам в этом почти не нужны. У нас самих хватает силы, чтобы эту работу делать сами. Откровенно, прямо. Мы без вас это все сделаем. Хотя мы сегодня видим, до чего достигли. Но продолжают поправлять в обратную сторону. О чем говорили апостолы? Они не просили защиты, они только просили: Господи, дай нам силу с дерзновением говорить Слово Твое. Проповедь Евангелия довольно часто была результатом отдельных людей, которые ни на что не смотрели. И сегодня то же самое. Если где-то ради рекламы кому-то надо разрешать, заснимут, пусть по телевидению, что вот там и там. А вот еще 2 недели забудут и говорят: вы нам не нужны. У нас есть устав, в котором записано по приглашению верующих, которые находятся в больницах. Этот устав подписан в Совете по делам религии и национальности республики. Имеете право совершать либо преломление, но, конечно, по согласованию для одного. Ну а где один, там и 21 может быть. А то, что дьявол всегда был против проповеди Евангелия, это ж не ново. Это не ново. И никогда верующих людей, как правило, не принимали со распростертыми объятиями. Но церковь росла и растет, что и будет расти. Ну, а те, которые противятся, Бог с ним будет разбираться сам. Наше дело делать то, что нам Бог поручил, а его дело расчищать дорогу. Вот был Храновский, кто-то сказал однажды, его фамилия соответствовала его поведению. И последнее, что он сделал, это по его доносу, он тогда лежал в больнице, оштрафовали нашего брата Толю Говорушко, судили и штраф дали. Ну, через короткое время понесли вперед ногами. Голубева, это идеологически, так сказать, работник впереди стоящий, она сегодня лежит с белокровием. Мы не за то, чтобы люди умирали. И мы хотели, чтобы все жили. И, наверное, если бы могли бы, то же самое Храновский мог стать там молить, чтобы их его воскресил. Хай бы жил. Что нам жалко, что люди живут. Но когда они становятся на пути Божьем, то вы знаете, против него никто не устоит. И он знает, что делать надо. А наше дело молиться и делать то, что нам надо делать. А же вопрос Божий создавать нам условия. А люди их нам никогда не создавали и создавать не будут. Если у кого-то были иллюзии, что кто-то там будет что-то делать, ничего не будут делать для Евангелия люди этого мира. Они все будут делать для того, чтобы закрыть его. Это их цель. Поэтому другого и ожидать. Я уже знаю по практике регистрации церквей. Держали целый год. Хотя должны рассмотреть в течение месяц-два, это максимум, и дать ответ обоснованный. Держат 8, 9, 10, 11 месяцев, как только умирает один, тут же дает ответ, у вас уже не хватает. Или проверят воду в колодце, говорят, нельзя регистрировать на этот адрес церковь, вода плохая в колодце. Знаете, как о нас заботится? Еще проверяют, чтобы церковь росла. Даже воду колоть. Не дай Бог, кто отравится, траур придется объявлять в стране. Да, проверить все, чтобы вас громом не убило, чтобы громотвод поставили над домом, запасную дверь вырезали для 10 человек. Хотя по пожарным правилам до 50 никаких других дверей. Но нам режут на 10, вырезайте дверь запасную. Берегут. Говорят, моя милиция меня бережет, сначала посадит, потом стережет, да? Ну, так они делают. Ну, а что вы будете говорить по этому поводу? Время, и никогда оно лучше для нас не было и не будет. Исаия, 66 глава, 23-24 стихи. На поклонение. Значит, речь идет о чем? О тысячелетнем царстве Христа на земле. Потому что тогда же будут считаться годы. И евреи, для евреев, по всем тем текстам Писания, которые можем почитать, они будут соблюдать и закон, и примут по вере оправдание. Поняли меня, о чем я говорю? И будут приходить, и приносить жертвы. Два потока текли там. Есть такие намеки, что им Господа, они еще будут приносить и жертвы, и омовение, и так далее, и так далее. Но это опять-таки предположение. И на основании вот этих двух потоков, которые вышли. Но это будет на земле. Потому что в вечности время не считается. И вы такое вот, кажется, несоответствие или след, помните? И тут же будут 12, значит, месяцев в году приносить плод. То есть те, кто переступил порог вечности, умер или восхищен был, они живут в другом мире совершенно. И там годы и месяцы не считаются. Но жизнь на земле будет продолжаться. Христос исполняет обетование, данное евреям. Он им обещал, что он придет к ним на землю и будет с ними царствовать 1000 лет. И когда Христос пришел на землю, он к язычникам не приходил, вы, наверное, это знаете. Он приходил к евреям, чтобы исполнить то, что он обещал, чтобы их перестроить и царствовать с ними 1000 лет. Но евреи его отвергли. И тогда определение о том, что он будет с ними жить 1000 лет, оно отодвинулось на 2000 лет. Поняли меня? Бог не планировал два пришествия. Если бы евреи приняли Христа за Мессию, когда он пришел первый раз, то еще никто бы даже разговора не вел о втором пришествии. Знал. Но вот это знал не являлось планом. Он совершеннейший в знании. И он учитывает состояние людей, учитывает их способность выбора и безошибочно скажет вам, если надо будет, на завтрашний день, что вы сделаете в той и другой обстановке. Вот как мы иногда находим общий знаменатель с многих чисел. Вы математику изучали. Берется масса чисел, и находится общий знаменатель. На это число делятся все цифры. Он является для них родных для всех. Делится. То вот нечто похожее с Богом происходит. Он знает наперед. Но у него есть конкретные планы, который он приводит в действие. И он предусматривает работу дьявола, степень порабощения людей, и знает, что вот этот человек, сколько бы я ему ни говорил, он бы имеет такое сердце, что вот здесь падет. Поняли мою мысль? Почему его написано «перед тобою совершеннейший в знании». Нам сегодня это очень трудно понять. И практически невозможно. Как это так? Знать все наперед, предусмотреть. Вот как опытный мастер шахмат изучает партии противника своего и его почерк, и он уже может предусмотреть, какую ловушку он будет ставить. И довольно часто ловит на этом. Он просмотрит, ага, его такой стиль, у него такая манера, обязательно сделает ход конем вот так. Тогда я ему сделаю вот так. И когда они играют, они должны предусмотреть несколько ходов, 3-5 наперед. Не только за себя, но и за своего противника. Иначе они тут же быстренько проиграют. Так вот, Бог, Он существует вне времени. У нас есть 3 времени. Прошлое, настоящее и будущее. И когда мы говорим о прошлом, мы говорим о нас, людях, которые о настоящем, ну и это нам присуще. Когда мы говорим о будущем, это тоже к нам, людям. А Бог говорит, я есть. У Него нет «я был», у Него нет «я буду», у Него «я есть». Он только в настоящем времени. И поэтому в настоящем времени мы знаем, что с нами происходит, правда? Мы иногда не знаем корней, почему мы так делаем. Но мы более-менее знаем свое состояние. Так вот, Бог существует вне времени. И потому Он знает и прошлое, и настоящее, и будущее. А почему Он так знает? Ну, вы знаете что. Наверное, никто не объяснит. Потому что если бы мы могли объяснить Бога, то Он не был бы Богом. И сколько бы мы Его не познавали, и даже всю вечность будем Его познавать, и будем подобны Ему, так написано, и тем не менее Он будет Богом. Он не станет равня нам. Ни по своему потенциалу духовному, ни по своей силе, ни по своему ведению. А когда человек переходит в вечность, там стираются грани времени. И некоторые пережили это. Понимаете, я только знаю со слов. Мне Света рассказала, жена моя, когда я делал операцию, когда была под наркозом, было такое время, когда, говорит, я понимаю, что я уже с землей как бы не связана. И перестало течь время. Я говорю, хорошо помню прошлое. Когда она говорит, к чему привязана, то я говорю, что у меня было, говорит, дом, были куры. Ну, помню, что было. Но сколько прошло времени, как я в таком состоянии, и сколько будет, я совершенно не ориентируюсь. Нет течения времени. Нет течения времени. Поэтому время останется для тех, кому Господь придет, исполнить свое обещание царства 1000 лет. И для тех язычников, которые Бог помилует, которые останутся, не будут истреблены, и они будут приходить на поклонение в Иерусалим. И Библия говорит, что если кто-нибудь из племен языческих не пойдет на поклонение в Иерусалим, не будет праздновать праздника Кущей, а праздник Кущей – это из еврейского закона, то Бог не даст дождя такому народу. И если племя египетское не пойдет на поклонение, Бог не даст дождя. Он будет пасти их жезлом железным. Почему? Если сегодня Бог не бьет железной палкой нас, потому что сегодня существует масса искушений. Сегодня дьявол действует, чтобы людей обманывать. И они должны верить в то, что Христос есть, что Он будет, в то время Он будет сидеть в Иерусалимском храме. И говорит, над тем местом, где Он будет царствовать, в храме Иерусалимском, будет, говорит, ночью огонь над тем местом, а днем облако, как во время Моисея. Читайте Исаию, вы найдете. И потому человек, когда земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море, и будет грешить, и дьявол будет скован, ему не будет никакого оправдания. Он будет пасти их жезлом железным. Ну, это такая тема, над которой мы мало говорили. Но, тем не менее, когда будем в свое время читать какие-то тексты, или напрямую, или будем немножко захватывать их, когда будем рассуждать над другими вопросами, но все это относится к земле. Если в полном смысле слова «вечность», то там нет течения времени. И там не надо листьев дерев для исцеления народов. Почему? Там болезни не будет, плача не будет, вопля не будет. Оно же противоречило бы утверждениям Библии. С одной стороны, это нам написано сегодня. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Но для них это духовная сфера, для других на земле. На земле исполнение обетования, которое Бог давно оставил. И когда мы читаем место Писания, есть одна такая ошибка, и об этом я тоже говорил не один раз. А когда люди спрашивают, когда будет конец света, то Библия говорит о конце века, а не о конце света. Конец века – это конец определенного периода времени. Сейчас период благодати, настанет день суда. Это тоже будет период времени. И еще раз прошу отметить у себя в разуме, что день суда, о котором написано в Библии, или день Господень, вот наступает день Господень, и соберу против Иерусалима все народы, помните, в Софоне, это промежуток времени, об этом Петр сказал, когда сказал, что у Господа одно то, не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет. У Господа Господень день. Это не человеческий день, 24 часа. В этом есть путаница. Когда мы говорим «день Господень», да мы, как правило, понимаем, что это Бог судит мир, но мы его вчискиваем в 24 часа, но это неправда. Это промежуток времени какой? Не знаю. Это излияние семи чаш гнева. Когда вышли ангелы, опоясаны по перчам золотыми поясами, и имели в своих руках чаши, наполненные гневом Бога, живущего во веки веков.